Глава 9. В Савино все прошло по плану. Я с огромным удовольствием помылся, на берегу съел индюшачью ногу и схватил огромный сверток с едой, который Дарья Петровна собрала нам в дорогу, после чего побежал в больницу. Аня долго на меня ругалась, все норовя посветить фонариком в глаз и посмотреть на мой язык. Но в конце концов выдала увесистый мешочек с таблетками и снадобьями, а потом залезла в шкаф и вытащила оттуда то ли легкую длинную куртку, то ли халат зеленого цвета. «Что это?» — спросил я, разглядывая обновку. «Ну, если ты такой упертый баран и не хочешь слушать врачей, то хотя бы надень это. Это, конечно, не кровать, но тоже восстанавливающий эффект будет давать». Если поспишь в этом и выпьешь те лекарства, что я только что дала, может быть, проснешься почти нормальным человеком. Тогда мне еще одна такая нужна. Ты с кем там спать собрался? Святу нужна. Аня подозрительно посмотрела на меня, потом вздохнула и выдала вторую рубашку. Одним местом чую, что опять куда-то намылился. К твоему дню рождения вернусь. Я чмокнул сестру в щеку и выбежал из больницы, к слову, новой. Это было большое прямоугольное четырехэтажное здание, оснащенное по последнему слову техники, с новейшим оборудованием и просторными помещениями, в которых пациентам и персоналу уже не приходилось лазить друг у друга по головам. Свят на доске ждал меня у крыльца, и уже через несколько минут мы прибыли на взлетную площадку. Гвардейцы окружили накрытое большим куском брезента нечто, а разработчиков, к моему удивлению, представляла только Таня. Спасенная 2,5 месяца назад из рабства Пантелеева девушка сильно преобразилась. Она стала одеваться в офисном стиле, видимо, взяв пример с Кати, но, самое главное, держалась гораздо увереннее при моем появлении, вместо того, чтобы робко опустить глаза, сделала шаг вперед, высоко подняла голову. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич! ББ-2 готов к демонстрации и испытаниям!» «Привет, Танюш!» «Я думал, Петр Андреевич сам будет хвастаться. Он присоединится к нам позже», — странным голосом и с легкой улыбкой произнесла девушка. «Вы готовы?» «Конечно. Открывайте!» Девушка кивнула гвардейцам, и те сдернули брезент. «Ух ты!» — На сигару, похоже, — прокомментировал увиденный Свят. — Или на самолет без крыльев и хвоста, или на ракету. — А как туда залезать? — спросил я, обходя стальную сигару. — О, и окошко есть! — Свят подошел к носу ББ-2 и заглянул. — Черт! Рыжий отпрыгнул и демонстративно схватился за сердце. — Что там? — с любопытством спросил я и тоже посмотрел внутрь. Прямо за стеклом маячило довольно улыбающееся лицо Петра Андреевича. Он помахал рукой и нажал кнопку на пульте, который держал в руке. Послышался звук механизмов, и сигара сверху раскрылась. Ее стены поехали вниз и сложились, будто жалюзи вдоль бортов доски. В таком виде ББ-2 гораздо больше напоминал своего предшественника. Хотя нет. Кроме того, что остался передний обтекатель с окном и 4 направляющих кольца, по которым двигались стенки, здесь теперь было не 2, а 5 кресел. Причем первые 4 смотрели вперед, а последние — назад, и перед ним на треноге торчал массивный пулемет. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!» Главный инженер вылез из кресла пилота и спрыгнул с доски. «Ну, как вам?» «Выглядит потрясающе», — искренне кивнул я. «И не только выглядит», — Петр Андреевич указал рукой на чудо инженерной мысли. «Без риска, что обшивку сорвет, он должен легко разгоняться до 400 км/ч. Вернее, легко, если использовать большую жемчужину ветра. На 4 средних — это его предельная скорость. И при ней сильно просядут щиты. Кстати, защитные руны, кроме воздушных, тоже не накладывали еще. Не успели». «Ничего страшного, мы сегодня не собираемся воевать». Я залез на доску и пощупал мягкую обшивку кресла. «Еще что-нибудь мне нужно знать?» «Все кресла, кроме пилотского и последнего, демонтируются, и вместо них можно установить пулеметы, вот такие, как этот. Инженер положил руку на ствол крупнокалиберного орудия. Как видите, он способен двигаться по направляющим. А стрелять можно в три стороны, не вставая с кресла. Оно, кстати, тоже поворачивается. Прекрасно. Я повернулся к Святу. Как тебе? Нет слов. На таком мы можем и до Китая долететь, — улыбнулся Рыжий, садясь в кресло и хватаясь за ручки пулемета. А может, и до Америки. Отличная работа. Я пожал руки Петру Андреевичу и Тане. Прекращаем производство ББ и теперь выпускаем ББ-2. Будет сделано, Дмитрий Николаевич. Вы тоже все свободны, — кивнул я гвардейцам. Заберите вторую доску. Все расселись по телегам, и вскоре мы со Святом остались вдвоем. Итак, офигенное новое транспортное средство, правда, не испытанное, у нас есть. Осталось решить, в каком составе мы полетим. Феникс, понятно, отпадает, ему надо восстанавливаться. Влад занят, Мила еще больше занята. Ребят, кости с собой брать нельзя, потому что мы не сможем использовать магию иллюзий. С рыбаком и топором, конечно, будет весело, но и они нужны здесь. Черт, по большому счету, все нужны здесь. Но кого-то придется прихватить хотя бы для того, чтобы он рулил, а мы хоть немного поспали. — Не обязательно, — появился на моем плече Гензо. — Врубайте полный вперед и спите спокойно. Если что-то случится или когда прилетим, я вас разбужу. А еще я могу стать вот таким. Передо мной в воздухе повисла растопыренная пятерня. — И нажать пару кнопочек, чтобы остановиться, если вдруг впереди возникнет гора. Или, если доверишься мне, могу и облететь. Хм, а почему бы и нет? Зачем вести с собой толпу, если мы не собираемся ни с кем драться? Максимум приземлимся разок, ну, два. Полетим вдвоем, — сообщил я свое решение Святу. Готов? Я готов спать, — широко зевнул тот. Я сплю первый, ты потом. Чего? — округлил глаза помощник. Шучу, вместе будем спать. Я залез в кресло пилота и установил большую жемчужину воздуха в предназначенный для нее паз, после чего взял в руки пульт. Все то же самое, только добавилась кнопка трансформации доски в сигару. «Боезапас достаточный для пару мелких стычек», — сообщил Свят и, пристроив свой объемный рюкзак, сел позади меня. «Тогда полетели». Я тронул рычажок и поднял доску в небо. Немного непривычно то, что спереди теперь обзор ограничен. Но это не беда. Я и так чаще всего смотрю вниз через жучков. И да, то, что работает большая жемчужина и масса стала больше, чувствуется. Но думаю, что привыкать к новому ходу недолго. Интересно, как она шумит, когда летит на полной скорости. Наверное, есть смысл перед тем, как топить на полную, подняться повыше и отлететь подальше. «Не спишь?» — спросил я. «Еще нет», — сонным голосом отозвался Свят. «Хочется убедиться, что мы легли на курс. Ты знаешь, что наибольшее количество аварий случается в момент разгона?» «Вообще-то при приземлении», — поправил я. «Хотя в нашем случае, да, скорее в момент разгона». Минут через 10 я решил, что достаточно, и нажал новую кнопку на пульте. Механизмы зажужжали, резко стемнело. Мы оказались внутри сигары. «Хорошо, что у нас нет клаустрофобии», — заметил Свят. «Тут вообще-то окно есть. Я его за спинкой твоего кресла практически не вижу». «Через жучков смотри», — посоветовал я и принялся разглядывать небольшую встроенную приборную панель. «Ого! Тут и компас со спидометром предусмотрены. Осталось решить, куда лететь». Я достал карту континента столетней давности и развернул ее. Согласно весьма недостоверным данным, неизвестные империи находятся в 1000 километров на юг. Разумеется, эта цифра очень приблизительна. Если провести линию вниз от Воронежа, попадем точно в Черное море. А если считать от восточной границы Нижегородской империи, то там, пролетев 1000 километров на юг, можно попасть в Каспийское. Вероятно, речь идет про место между этими морями. Ага, там у нас Кавказские горы. Логично предположить, что именно они стали причиной того, что никакой достоверной информации о соседях нет даже у сталкеров. Вряд ли здесь такая же ситуация, как с Пермской империей. Все-таки пермяки решительно задались целью воевать, и все ресурсы государства и мощь гипноза были направлены на то, чтобы не допустить распространения информации. В случае с южными империями наверняка дело в географии. Понятно, что через эти горы раньше были дороги, но за последние 100 лет от них однозначно ничего не осталось. Да и нахрена рисковать и ползти через горы, когда с каждой стороны тысячи квадратных километров неразведанной территории. Сталкерам это тоже нафиг не нужно. То есть, по всему выходит, что лететь нам в сторону города, который называется Тбилиси. Долгое время в этом мире он был столицей Грузинской империи, дружественной российской. Правда, за 80 лет до магического катаклизма случилась кровопролитная война, в результате которой весь этот регион вошел в состав Османской империи. Воспоминания об этой войне я почерпнул из памяти Димы, и тогда действительно все было очень жестко. Дошло до того, что османы стали применять химическое оружие. И понесшим огромные потери грузинам не оставалось никаких вариантов, кроме как сдаться. К слову, за полгода до апокалипсиса тоже началась война как раз между Российской и Османскими империями. Османы напали первыми и захватили часть Северокавказского региона. Закончить войну противники не успели, кристаллы навсегда перекроили карту мира. Итак, до Тбилиси 1200 километров. Погнали. Я тронул рычажок, и сигара с гудением стала разгоняться. «Что-то все как-то странно дребезжит», — через несколько минут проговорил Свет и постучал костяшками пальцев по обшивке. «Нет у меня уверенности, что эту фигню сейчас не сорвет». «Пока изделия наших инженеров сбоев не давали», — напомнил я, внимательно следя за происходящим. «Разве что какую-то фиговину недавно рыбак забраковал, но она была для пивзавода». «Тоже, кстати, очень важная отрасль», — заметил Свят, и его голова появилась у моего плеча. «Ого, уже 400 км/ч! Надеюсь, ты не собираешься дальше разгоняться?» «Не собираюсь. Пусть испытания предела скорости проводят другие ребята. Может быть, им даже выдадут парашюты, а мы так полетим. Если до цели всего лишь 1000 с небольшим км, то и так через 2,5 часа будем на месте. Похоже, это же высчитал в уме и Свят». «Так мы не выспимся нифига. Может, до 300 хотя бы снизим». «Это разумно», — вступил в разговор Гензо. «Если предположить, что вместо обычных 5 часов сна после таких тяжелых нагрузок и препаратов вам нужно 6, то 3 можно спать по пути туда и 3 обратно. Тогда скорость в 300 с небольшим км/ч — то, что нужно, и аппарат ваш точно не развалится. И я смогу побольше фоток сделать». «Остается вопрос гор», — вспомнил я, снижая скорость. «Там средняя высота больше 5000 метров». Едва я договорил, передо мной в воздухе появились две руки. «Дай мне пульт». Я дал. Большой палец руки сначала сдвинул рычажок, отвечающий за скорость, а потом за высоту. «Смотри, ничего сложного. Главное, одну из пирамидок настроить так, чтобы она тебе резервуар пополняла». «Мы в надежных руках», — усмехнулся я. Свят ничего не ответил, и, обернувшись, я увидел, что он уже сладко спит, подложив ладонь под щеку. «И мне пора, баньки. Надеюсь, смогу заснуть в этом кресле». Как оказалось, это была моя последняя мысль. Едва я закрыл глаза, как тут же провалился в сон. «Подъем, подъем! Солнце уже высоко!» — жизнерадостно сообщил Гензо и врубил уже знакомый бодрящий марш. «И часто он тебя так будет?» — простонал с заднего кресла Свят. «Нет», — прохрипел я и схватил заранее приготовленную бутылку восстанавливающего зелья. Выпил половину, передал Святу, потом взял бутылочку поменьше, тоже ее ополовинил и отдал помощнику. Следом проглотил горсть таблеток, запил водой и выдохнул. По идее, скоро должно стать лучше. Вот только сейчас не хочется даже шевелиться. Магические каналы горят огнем, в башке туман, во рту сухо, и как-то странно пульсируют вены на левой ноге. «Ты тоже чувствуешь, будто тебя кто-то переехал?» — спросил Свят. «Да», — выдохнул я и, перебарывая себя, выпустил жучков. «Прилетели?» «А сам не видишь?» — хихикнул Гензо. «ББ-2 висел на высоте 100 метров. В километрах в 10 над нами в небо уходила высоченная горная гряда, а внизу раскинулся лес, и он не походил на наш. Рельеф местности тоже изменился и стал более холмистым. А самое главное, в 2 километрах впереди дикие земли резко обрывались, и начиналась уходящая за горизонт во все стороны явно обжитая территория. — Слушай, пока висим, может, откроем шторки, а то дышать нечем, — предложил Свят. — Солидарен. Я нажал кнопку, и стены сигары опустились вниз. — Ух, так намного лучше, — выдохнул помощник, а потом сзади послышалось шипение. — Будешь? Справа от меня появилась бутылка с пивом. — Нет, — я махнул рукой. — Гинзо, мы пролетали над чем-то интересным. — Только если ты любишь леса, монстров, дикие кристаллы и горы. Кстати, наша ласточка летает просто превосходно, и я поднимался до 6000 метров. Это хорошо, а дорог через горы не заметил? Как видишь, между обжитыми землями и горами здесь дикая полоса, больше 10 километров. Так что там ни дорог, ни людей, но если верить старым картам, а раньше основные транспортные артерии, связывающие империи, шли вдоль побережья Каспийского и Черных морей. А я их, разумеется, не видел. Далековато. — Надо маршрут назад вдоль Черного моря проложить, — предложил Свят. — Согласен, — кивнул я, задумчиво оглядывая просторы неизвестного государства. — Скорее всего, его территория простирается между 2 морями. Вода — это отличный источник пищи, удобное транспортное сообщение, а самое главное, в ней не живут монстры. Вопрос, насколько далеко она уходит на юг, то есть какая-то у этой обжитой полосы ширина. В принципе, эти 10-15 километров предгорий они могли специально не зачищать, чтобы иметь источник хороших удобрений в виде постоянно появляющихся монстров. — Свят, ты как, пришел в себя? — Да, пивко отлично зашло. — И тебе советую, свежак, специально в пивоварню перед вылетом заскочил. Рыжий протянул мне закрытую бутылку. — А почему, собственно, и нет? У нас спокойный разведывательный полет, мы очень хорошо потрудились в последние дни. К тому же неизвестно, когда в следующий раз удастся попить пивка. А если что, у нас есть отрезвляющие таблетки, да и наши организмы, прокачанные медикаментами, сопротивляются алкоголю гораздо сильнее. — А сколько ты взял? — уточнил я, отвинчивая крышку. — Достаточно, — похлопал по вместительному рюкзаку довольный Свят. — Что бы ты без меня делал? — Действительно. Я глотнул пиво, и на лицо сама собой заползла улыбка. — Да, буду рассматривать эту поездку как законный выходной. Я сделал еще несколько глотков и взял в руки пульт управления. Направляемая моей пока еще не до конца твердой рукой, доска повернула на запад и полетела вдоль границы неизвестного государства. — А мы куда? — удивленно спросил Свят. — Там, похоже, город разрабатывают, — пояснил я и прибавил скорость. Вскоре Рыжий увидел то, что мне показали жучки. Город, расположенный у самого подножья гор, примерно в 3 раза меньше, чем Воронеж, активно зачищали местные ликвидаторы. Снизу гремели взрывы и доносились звуки выстрелов. Но меня привлекло не это, а 2 огромные, не меньше 10 метров в высоту, черные машины, сильно выделяющиеся на фоне изумрудного леса. Очень уж они походили на то, что я хотел получить от наших инженеров. «Черные машины видишь?» — спросил я. «Конечно, мои жучки уже внутри. Кстати, смотри, какой у них флаг интересный на бортах». Да, флаг легко узнавался. Белый полумесяц со звездой на красном фоне. Османская империя. «А вон, видишь, вокруг бронетранспортеры», — продолжил Свят. «На них другой флаг». «Странно, здесь на бортах синий крест на белом фоне». «Финляндия?» — с усмешкой предположил Рыжий. Финляндия далеко, — пробормотал я и сделал глоток из бутылки. — А я знаю, что это такое, — радостно заявил Гинзо, появляясь в воздухе в виде маленькой феи. — Если знаешь, рассказывай. — Ну, так неинтересно. Угадайте из 3 раз. Тем более в школе наверняка оба это проходили. — Но это точно не Грузия, не Иран, не Ирак, не Сирия и не Армения, — перечислил Свят те государства региона, что 70 лет назад вошли в состав Османской империи. Короче, я за Финляндию. Я тоже кивнул я. С вами неинтересно. Фея возмущенно махнула волшебной палочкой и исчезла. В общем, это флаг города Тбилиси. Там он изначально посложнее, а здесь явно в упрощенном виде. Очень интересно. Я начал было размышлять о том, как могло получиться, что флаги разные, но быстро махнул на это рукой. Есть гораздо более простой способ получить ответ на этот вопрос, а пока интересны танки, а точнее эти огромные черные машины. Гензо, ты можешь в деталях отфоткать конструкции доступные руны? Дай мне 15 минут. Пока хранитель занимался делом, мы пили пиво и рассматривали другую технику местных ликвидаторов. Ничего интересного, кроме... Смотри. Я ткнул пальцем вниз, где из-за деревьев медленно поднималась летающая тарелка. Явно на большой жемчужине работает. 10 метров в диаметре, — прикинул Свят. 20 человек и груз габаритный на ней. А еще флаг Османской империи. Точно. И уже второй раз на самой продвинутой технике. Все любопытнее и любопытнее, почему зачистка идет только сейчас. Ведь если синие кресты действительно имеют отношение к Тбилиси, то до него всего 60 километров. Не начало ли это дороги через горы, то есть к нам? — Готово, начальник, — объявил Гензо. Тогда полетели дальше. Я снова взялся за пульт. — Только поднимемся на всякий случай и пока разгоняться не будем. Вдруг у них там и ПВО с красным флагом есть? ББ быстро набрал нужную высоту и со скоростью в 100 км/ч полетел на территории предполагаемого противника. — А этот обтекатель на носу — классная штука, — заметил Свят. — Я, правда, боюсь, заднее кресло будет продувать, но у меня здесь сейчас вполне комфортно. — Надо бы проставиться нашим технарям, — пробормотал я, внимательно разглядывая проносящиеся снизу пейзажи. Ничего похожего на локаторы ПВО нет, как и в целом необычного. Поля, сады, разного размера деревни и маленькие города, железные обычные дороги, модели машин немного отличаются от нижегородских. Собственно, на этом различия и заканчиваются. «Ну, эти на нас не скоро нападут», — пришел к таким же выводам, что и я, Свят. «А вот поторговать с ними, похоже, можно». Да и полетать вот так тоже полезно. Танчик уже срисовали, тарелочку тоже срисуем. — Я уже срисовал, — сообщил Гензо. — Ну вот, может, полетать тут денек-другой. Наверняка еще что-нибудь найдем. Я думал о том же самом. Конечно, точно скопировать руны с иллюзии Гензо не выйдет. Их зачастую специально накладывают одну на другую во избежание промышленного шпионажа. Чтобы понять, как все работает, нужно самому с ними контактировать и прогонять по ним энергию. Но все равно общее представление иногда они могут дать. На самом деле и над Нижегородской империей неплохо бы полетать. И даже не для того, чтобы рисовать руны. Интересно просто посмотреть на то, как устроены крупные производства. Послушать разговоры. Вот только где мне Святу или Владу взять на это время? Остается только надеяться, что рыбак с топором активно тренируется в магии иллюзий, и скоро можно будет отправить их. «Впереди город», — подсказал Гензо. «Тбилиси», — озвучил очевидный Свят. Если хранитель угадал про флаг, то этот город, скорее всего, местная столица. Размером немного меньше Нижнего, вокруг тоже кольцевая, в середине дома повыше, по окраинам пониже. Классика. Ни радаров, ни каких-либо других высокотехнологичных построек или крупной техники здесь тоже не было, не считая изредка пролетающих грузовых тарелок. Ладно, ускоряемся, махнул рукой я и закрыл сигаром. 300 км/ч полетим. Надо узнать, откуда эти ребята с красными флагами появляются. Я установил рычажок в нужное положение и, откинувшись в кресле, принялся разглядывать горные виды и распивать пиво. Кстати, не знаю, пенное ли помогло или медикаменты сработали, но я почти пришел в норму. Да, руки еще немного дрожали, а магические каналы побаливали, но уже значительно слабее. «Орешки будешь?» — протянул мне объемный мешочек Свят. «Конечно». Я взял горсть лесных орехов, и мое настроение стало еще лучше. «Эх, надо было еще рыбки вяленой прихватить», — вздохнул помощник. «Ну вот, понадейся на тебя», — усмехнулся я. Мы летели, болтали обо всяких пустяках и расслаблялись. А потом внезапно впереди появилась каменная стена. вытянувшаяся по всей линии горизонта. «Вот, похоже, и второе государство», — пробормотал я, снижая скорость. 40 минут лета от Тбилиси, то есть около 300 километров от гор. Ага, и смотри, какие там флаги на стене. Уже знакомый белый полумесяц со звездой на красном фоне. На всякий случай, не долетая 2 километра, я изменил курс, и мы медленно полетели вдоль стены. Да, 7-метровое в высоту и 5-метровое в толщину укрепление определенно контролировала Османская империя. Причем складывалось впечатление, что именно красные боятся вторжения со стороны Тбилиси, или как там называется это государство с белыми флагами и синими крестами. При этом количество тяжелой и с виду очень мощной техники и вооружения, расположенного на стене, превосходило все, что мы видели во время нашего полета. «Ты смотри, а люди в деревнях с этой стороны спокойненько себе занимаются своими делами и в ус не дуют», — удивленно пробормотал Свят. «Да и вообще, у Тбилиси явно не хватит сил на то, чтобы напасть. Нахрена стена?» «Это нам и надо выяснить. Я уже хотел было направить доску в сторону стены, как самый дальний из моих жучков заметил кое-что очень знакомой формы. Твою мать!» — вырвалось у меня. «Что там?» — напрягся Свят. — На той стороне в крепости торчит что-то очень похожее на большой локатор. — ПВО? — Запросто. Вернее, почти наверняка. Не ради Тбилиси же они через него слушают. — Они уже нас спалили? — На стене пока суеты нет. — Может, повыше поднимемся и рискнем? — в голосе Свята послышался азарт. — И сразу же спалим свои способности и то, что мы здесь летаем? — поднял бровь я. — Нет, нафиг. Давай лучше двинем в сторону побережья. Мы повернули на запад и продолжили движение. «Смотри», — ткнул пальцем Свят, — «похоже, с той стороны стены начались дикие земли. Ее строят точно по границе». Еще любопытнее, и в голове уже начинает вырисовываться картина происходящего. Мы продолжили разведывательный полет, и вскоре стена уперлась в гору, и, разумеется, облететь мы ее решили с северной стороны. «Слушай, а что это там внизу?» — Свят ткнул пальцем. «Такое ощущение, что шахту разрабатывают». «То, что шахту разрабатывают, это однозначно», — проговорил я, чувствуя нарастающее внутри предвкушение. «Мне гораздо больше интересны ребята, которые это делают. Это очень похоже на лагерь для военнопленных или преступников. Смотри, все огорожено забором с вышками, а люди в одинаковых оранжевых робах работают с механизмами и возят руду на телегах типа наших». «Ага. А у охранников на руках красные повязки с полумесяцем. При том, что это территория сине-белых. Слушай, Дим, а ведь это то, что мы искали». «Согласен», — улыбнулся я. «Получить информацию о том, что здесь происходит, мы могли двумя способами. Первый — прислать сюда разведчиков, которым нужно было прикинуться местными, бродить по тавернам и разговаривать с жителями. Это долго и неэффективно. Второй же способ — взять языка. Это очень эффективно, но не очень хорошо с моральной точки зрения. И вот сейчас открывшаяся перед нами картина полностью эту проблему решала. Думаю, никто из этих ребят в оранжевых робах не откажется от того, чтобы мы его похитили, и с удовольствием расскажет то, что мы хотим знать. Гинзо, ищи подходящее место для посадки». «Уже нашел. Помечаю красным». Я взял в руки пульт, и ББ-2 пошел на снижение.